Вы имеете в виду, что они в самом деле сбросили с себя всю одежду? В атмосфере что-то изменилось, как будто солнце зашло за тучу или началось полное затмение. «Не знаю, что они там проделали», — медленно произнес патрульный. «Но почему это вас так интересует?» «Ну, я слышал об этом в теленовостях. Чистое безумие. Но это так необычно, что я заинтересовался». Он кивнул и быстро сказал: «Ладно, если вы и вправду, как это называется, гемофилик?» «Гомофилик?» «Да нет, не гома, а гема. Гемофилик. А если вам пришлось срочно делать перевязку, тогда окей. Это не является непристойным поведением. Хотя совпадение чертовски странное. Ну, можете ехать дальше. Только позвольте взглянуть на ваши права, сэр, и наденьте, пожалуйста, брюки». «Мои права?» Парень не узнал меня в лицо. Должно быть, его отвлекли мои ноги. Но я не сомневался, что он сразу же узнает мое имя. «Я в самом деле гемофилик», — тут же отозвался я. «А права?» Я колебался. Возможно, слишком долго. Лицо патрульного вновь стало напряженным, а рука скользнула под клапан кобуры, стиснув рукоятку револьвера. «Разумеется», — кивнул я. «Пиджак в машине?» Я подошел к правой дверце Кадиллака, медленно вытащил пиджак и двинулся назад к полицейскому. Он отступил на пару шагов. Я вынул из внутреннего кармана бумажник, извлек оттуда права, спрятал бумажник в карман и остановился, думая, как мне поступить, если парень прочитает мое имя и узнает его. Вернее, не если, а когда. Потому что он выхватил у меня права, бросил на них взгляд и воскликнул: «Шелл Скотт? Сукин я сын! Как я мог не узнать вас по белесым волосам, сломанному носу и помятому виду?» Револьвер находился уже не в кобуре, а у него в руке и был нацелен прямо на меня. «Конечно, я Шелл Скотт», — беспечно откликнулся я. «Я и не выдавал себя ни за кого другого. К чему эта артиллерия? Все, что я вам сказал, чистая правда». «К тому, что вы Шелл Скотт. Вас разыскивает полиция. Возможно, уже опубликован ваш словесный портрет. Насколько я понял, вы обвиняетесь в убийстве, совершенном вчера вечером, возможно, в еще одной попытке убийства, сегодняшней стрельбе, бегстве от правосудия и... Ах, да, не исключено, что вы похитили девушку из Кентербери комьюнити. А теперь...» Он усмехнулся. «Еще это?» Я начал спорить, но лицо патрульного внезапно сморщилось, а из горла вырвались странные кудахтающие звуки, похожие на кашель. Бросив еще один взгляд на права и на номер моего Кадиллака, он сурово посмотрел на меня. «Фальшивый номер? Еще одно правонарушение!» Полицейский не договорил. Скривив рот, он снова закудахтал. Я подумал, что у него не все дома, пока не понял, что он хохочет. «Гемофилик? Он? Ну и посмеемся же мы с ребятами, когда им расскажу. Его столько раз били, резали, всаживали в него пули, а он выдает себя за гемофилика. Он Шелл Скотт». Больше он ничего не успел произнести. Мое решение было трудным, но не невыполнимым. И когда патрульный в приступе смеха отвел от меня револьвер, я нанес ему мощный удар в подбородок. Он плюхнулся на спину и больше не шевелился. «Смотрите, смотрите скорее!» Первое слово было громким и пронзительным, два следующих не менее пронзительными, но чуть более тихими. Я резко обернулся. Из правого окошка, только что проехавшей мимо машины, высовывалась женская голова и шея. Лицо с открытым ртом было обращено на меня. Я выругался, подошел к патрульному, положил его револьвер назад в кобуру и оттащил беднягу к его мотоциклу, потом сел в Кадиллак и включил зажигание. Притормозив у объявления начинающегося троекратным повторением имени Фестус Лемминг, я вспомнил, что забыл на месте разговора с полицейским свои перепачканные кровью брюки и многое другое, включая права. Впрочем, теперь это не имело особого значения. Всего лишь еще один пункт в растущем перечне правонарушений. Я мчался в Уайлтон, превышая скорость и не имея при себе водительских прав.